Покупки доставили Адриане огромное удовольствие. Подарки для мальчиков Билл с Адрианой выбирали вместе. Они купили им новые лыжи и ботинки. И все это отослали заранее. Оба сынишки Билла катались на лыжах отлично, но у Томми до этого не было своего снаряжения. От себя лично Адриана прибавила каждому по яркому пуховику и по электронной игре, чтобы во время летних путешествий ребята не скучали в машине. Правда, на следующее лето было решено отправиться на месяц в Гавайи и снять там квартиру. Перспектива пребывания в кемпинге на озере Тахо уже не вызывала ни у кого из них особого энтузиазма. За 3 дня до Рождества Адриана занималась упаковкой подарков. Она хотела все закончить до прихода Билла. В этот вечер они собирались на традиционную предрождественскую вечеринку его коллег по сериалу, и все подарки надо было еще припрятать. Тайником послужила детская кроватка. Засовывая под стеганое одеяльце портативный телефон, Адриана про себя улыбнулась и подумала, он ему наверняка понравится. Билл не заботится о себе, поэтому и не купил такой аппарат. А я его немного побалую, это так приятно. Закончив с подарками, Адриана пошла за почтой и была изумлена, достав из ящика фирменный конверт городского суда. Она, не задумываясь, вскрыла его и ахнула, когда доставала документы. 21 декабря развод вступил в силу. Она более не была женой Стивена, и ей было настоятельно рекомендовано не пользоваться его фамилией. Прилагались также документы, подтверждающие его отказ от родительских прав на их неродившегося ребенка. С юридической точки зрения теперь это был только ребенок Адрианы, будто у малютки не было законного отца. Фамилия Стивена не суждено было стоять на свидетельстве о рождении, как и объяснял летом адвокат. Адриана долго глядела на бумаги, а между тем слезы медленно наполняли ее глаза и стекали по щекам. «Глупо теперь расстраиваться», — говорила она себе. «Это же было известно заранее, а все равно больно». Это был окончательный и полный разрыв. Брак, который начинался с надеждой и любовью, закончился тем, что Стивен отверг все, что касалось его жены, даже ребенка. Адриана убрала документы в ящик письменного стола Билла. Он такой непохожий на Стивена. Поделился всем, что имел, сердцем, жильем, своей жизнью, постелью. А теперь хотел еще взять на себя заботу о ее ребенке. Адриане было очень горько за Стивена. Она по-прежнему надеялась, что он проявит интерес к своему малышу. Билл приехал домой, когда Адриана одевалась, и, как обычно, он сразу почуял неладное. Он подумал, что она опять тревожится из-за предстоящих родов. В последнее время Адриану охватило беспокойство, будет ли ребенок нормально. На занятиях ей сказали, что все ее опасения в порядке вещей, и не стоит их считать предчувствием чего-то ужасного. «У тебя что, опять были схватки?» — спросил он, понимая, что ее что-то расстроило. «Нет, все окей», — покачала головой Адриана. Но тут же решила не кривить душой. Билл слишком хорошо ее знал. «Сегодня пришли бракоразводные документы и отказ от родительских прав. Все официально оформлено». «Я мог бы тебя поздравить, но не буду». Билл внимательно посмотрел на нее. «Я знаю, что ты при этом чувствуешь. Даже когда ожидаешь развода, это удар». Он ласково обнял Адриану и поцеловал, видя слезы у нее на глазах. «Извини, малышка, тебе сейчас очень горько, но наступит день, когда это будет просто воспоминанием и не больше. Я надеюсь, Когда я распечатала конверт, то почувствовала себя так скверно.